Мы так устали от долгого перелета, что рано легли спать. Точнее, легли в кровати и лежали, накрыв головы подушками в попытках заглушить доносящуюся снизу какофонию. Шум свободно проникал сквозь перекрытие и доски пола, а в какой-то момент стал таким громким, что я решил, гуляки вторглись в мою комнату. А потом часы, видимо, пробили 10, потому что все генераторы зачихали и стихли, как и музыка в пабе. Погас и фонарь за моим окном. Внезапно меня окутала безмолвная и благословенная тишина, и только шепот далеких волн напоминал о том, где я нахожусь. Впервые за долгие месяцы я провалился в глубокий сон без кошмаров. Вместо чудовищ мне приснился дедушка, его первая ночь на этом острове, где он чувствовал себя чужим на чужой земле, под чужой крышей, и был обязан жизнью людям, которые говорили на чужом языке. Когда я проснулся, комнату заливал яркий солнечный свет, и я осознал, что госпожа Сапсан спасла не только дедушкину жизнь, но и жизнь моего отца, и мою тоже. Сегодня, если мне повезет, я наконец-то смогу ее поблагодарить. Я спустился вниз, где нашел папу, который потягивал кофе и полировал стекла своего дорогого бинокля. Не успел я присесть рядом с ним, как появился Кев с двумя тарелками мяса и поджаренными тостами. «Я не знал, что тосты можно жарить на сковородке», — заметил я, а Кев ответил, что нет пищи, вкус которой нельзя было бы улучшить, поджарив ее на сковородке. За завтраком мы с папой обсудили план дня. Нам предстояло стать своего рода разведчиками и ознакомиться с островом. Мне не терпелось поскорее приступить к розыскам, и я, практически не жуя, проглотил свой завтрак. Хорошенько подкрепившись жирной пищей, мы вышли из паба и зашагали по городу, уворачиваясь от тракторов и перекрикивая рев генераторов. В какой-то момент улицы окончились, по обе стороны от дороги потянулись поля, а шум остался позади. День был прохладный и ветреный. Солнце то пряталось за тучи, то прорывалось сквозь них, заливая холмы изумительно ярким светом. Я испытывал прилив энергии и был исполнен надежд. Мы направлялись к тому каменистому пляжу, где отец еще с парома заметил большую стаю птиц. Я не был уверен, что нам удастся на него попасть. Остров имел форму огромной миски. Холмы расходились от середины к краям, обрываясь к морю крутыми скалами и утесами. Но нам повезло. Именно в этом месте холмы закруглялись, а к небольшому песчаному пляжу вела тропинка. Мы спустились к кромке воды, где визжала, хлопала крыльями и ловила рыбу в оставшихся после отлива лужах целая птичья цивилизация. Я увидел, как глаза отца восхищенно распахнулись. «Потрясающе!» – пробормотал он. «Мне необходимо здесь немного побыть. Как ты на это смотришь?» Мне уже приходилось видеть такое выражение на его лице, и я совершенно точно знал, что «немного» означает в данном случае «не один час». «Тогда я сам пойду искать детский дом», — пожал плечами я. «Один ты не пойдешь, ты обещал. Тогда я найду кого-нибудь, кто сможет меня проводить». «Кого?» «Я думаю, Кев мне кого-нибудь порекомендует». Папа устремил взгляд в море, где из кучи камней торчал огромный ржавый остов маяка. «Ты знаешь, что сказала бы твоя мама, если бы она была здесь?» — спросил он. «Мои родители придерживались различных взглядов на мое воспитание. Мама стремилась меня контролировать и всячески опекать. Папа давал мне больше свободы. Он считал, что я должен время от времени совершать свои собственные ошибки. К тому же, отпустив меня, он получал в свое распоряжение целый день». «Ну хорошо», — немного погодя вздохнул он. «Только обязательно оставь мне номер того, кто с тобой пойдет». «Папа, здесь ни у кого нет телефонов», — он снова вздохнул. «Ладно уж. Смотри, чтобы человек был надежный,